Глава 15. Чикаго. Настоящее время. Эмили. Я несколько минут запальчиво ходила из стороны в сторону, ломая себе голову предположениями, сомнениями и обвинениями. Заканчивала этот невероятно драматический круг и начинала сначала. Я настолько глубоко погрузилась в переживательный процесс, что, пребывая в нервном тике, под корень съела два ногтя. Приложи я немного больше усилий, и к этим кривым огрызкам могли присоединиться и пальцы. Но ногти — не проблема. Проблемой стало другое. То, что произошло в доме Дэниела, а потом на трассе. Я возбудилась. Я, черт возьми, возбудилась. Возбудилась от другого мужчины. Это выводило из равновесия. Пугало, нет. Ужасало. Мне было безумно стыдно, и я никак не могла принять данный факт. Я беспощадно изводила себя все 7 дней, и в какой-то момент меня посетила безумная мысль рассказать об этой ситуации Эйдену. Но миссию сознаться во всех грехах пришлось перенести, потому что вчера он позвонил и сообщил, что уезжает на несколько дней в пустыню, и, скорее всего, возникнут проблемы со связью. Я испытала прилив облегчения. Впервые этого времени сполна должно хватить для того, чтобы все обдумать. Будто недели мне было мало. Да, прошла уже неделя с той злополучной откровенной ночи. Я избегала Максвелла и до сих пор не сдала статью. Мне не хватало снимков, и я очень непрофессионально продолжала тянуть с датой съемки, хотя Эрик уже открыто и в разных вариациях выразил свое недовольство на этот счет. Меня бросало из крайности в крайность. Один день я винила себя, другой — наглого Уайта, а третий — Эйдена за то, что оставил одну и удаленно раздразнивал своими сексуальными играми. Я пришла к выводу, что это просто реакция организма на стресс. А в тот момент я очень стрессовала. Я вычитала, что у некоторых людей во время этого негативного состояния возрастает потребность к размножению, в процессе которого происходит выделение эндорфинов, способных снизить планку напряжения и улучшить настроение. Я не была на все 100% уверена в данной теории, но по-другому я не знала, как объяснить свое падение в клоаку похоти и разврата. Возможно, я устала быть одна и соскучилась по ласке. По ласке Эйдена, разумеется. Максвелл мне не нравился, это точно. Он симпатичный и не мудак. Не бросил меня в доме, помог с атакой. Но будь я свободна, я не стала бы рассматривать его в качестве партнера. Таких, как он, не интересовали серьезные отношения. Почему, собственно, я так решила? Потому что я разбираюсь в людях, наверное. По крайней мере, он не производил впечатления человека, стремящегося обрести семью и завести щенка. И его брак, покрытый тайной, вызывал еще больше подозрений. Что же там произошло? Влюбился? Или погорячился, наигрался и бросил? Я не решилась спросить об этом даже в минутку наших откровений. Его предыдущая реакция пугала. И тестировать ее второй раз, особенно вместе, откуда в случае чего невозможно будет сбежать, я благоразумно не стала. Я рассказала про аварию, а он не стал меня жалеть. Он первый, кто так отреагировал, и за это я была ему очень благодарна. Но когда дело дошло до его секретов, он соврал. Про мать он соврал. Он помнил, но не захотел делиться. Я не могла его осуждать. И я ему — никто. Да к черту эти откровения! Мы обнимались. Под дождем. Как в грёбаной, сопливой мелодраме. Он перебирал волосы, гладил. А я что? А я не противилась. Это второй приход стресса. Затянувшийся отходняк после паники. Ничего больше. Я ни с кем не садилась на пассажирское кресло после аварии. Ни с кем. А с ним села. Почему? Неужели темноты я боялась больше? Я могла пойти к соседям или на пост охраны. В конце концов, зажечь сотню свечей, вызвать такси. Сейчас я понимала, что было как минимум 3 других варианта, 3, твою мать. Но я предпочла подыхать в его тачке, полностью пропитанной терпким дымчатым запахом. Я окончательно убедилась, что он не пользовался никаким парфюмом. Это был его родной аромат, который, к великому ужасу, мне нравился. Он заботливо дал мне свою толстовку и разрешил сесть за руль. Я успокаивала себя тем, что у него просто не осталось выбора. Но противное, щекочущее внутри чувство под названием «сомнение» не давало в полной мере поверить в этот высосанный из пальца аргумент. Сесть за руль можно было и в своей одежде. И теперь я убийственным взглядом сверлила его толстовку и лежащую рядом с ней коробку со знаменитым яблочным логотипом. Он подарил мне телефон. Просто прислал на следующий день курьера, перед которым я стояла и по-идиотски хлопала глазами, потому что не знала, как отреагировать на этот странно щедрый жест. Без подписи, без обратного адреса, без уточнений. Но они и не были мне нужны. Только двое являлись свидетелями наитупейшего в истории утопления, и я не выжила из ума, чтобы заказывать доставку сама себе. Я вообще не планировала лишний раз тратиться. Я хотела сдать испорченный гаджет в ремонт и временно походить со вторым телефоном Эйдена. Файлы, к моей немыслимой радости, сохранились в облаке автоматически. Я оценила его поступок, но принять подарок не могла. Никогда нельзя смешивать личное и профессиональное. В хорошее это точно не выльется. А то, что отношения с Максвеллом вышли за рамки профессиональных, являлось таким же очевидным, как то, что моя фамилия Майерс. К счастью, ненадолго. Совсем скоро я стану Райс. Райс. За сегодняшний день я пыталась дозвониться ему 3. И каждый раз попадала на голосовую почту. Чёртова пустыня. Эта командировка выпотрошила мне всю душу. И последние пару недель у меня необъяснимым образом стали закрадываться подозрения в его... Я не могла озвучить это вслух. Эйден никогда не давал повода для сомнений. Но некоторые нестыковки сложно было не заметить. Например, счет. Он так и не скинул мне доступ. А теперь уехал в зону с отсутствием сигнала. У меня в голове не укладывалось, как можно работать без связи. Но когда я задавала себе вопрос, зачем ему мне лгать, я не могла найти ответа. Причин не было никаких. Только если он влюбился в другую и хочет со мной порвать. Но это бред чистой воды. Он никогда бы так не поступил. В нашей семье за ревность, отвечала я. Порой мне было свойственно придумать то, чего нет. Впасть в роль драматической актрисы и придать кучу умысла вежливой женской улыбке, адресованной моему жениху. Эйден этой фобией не страдал. И на все мои внезапные собственнические вспышки реагировал спокойно. Я ему доверяла. Но я категорически не выносила любые поползновения к своему мужчине. Придерживалась точно такой же позиции относительно личного поведения и никогда не позволяла себе ничего лишнего в общении с другими представителями сильного пола. Чемпион стал первым, с кем эта грань выцвела. Но не стерлась до конца. Поэтому сегодня я намерена прочертить ее вновь. Сделать яркой и жирной. Я доблестно закончу интервью. Сделаю снимки, верну все его вещи и объяснюсь. Сегодняшняя встреча станет последней. В 4-й раз, выслушав все тот же неприятный голос автоответчика, я нехотя оставила бесполезные попытки дозвона, успокоив себя тем, что при первой же возможности прикую Эйдена к себе наручниками. Я села на кровать и открыла чат с Уайтом. В нем висело всего одно сообщение, отправленное им еще вчера, но прочитанное мной только в эту самую секунду. Уайт. Завтра тренируюсь один. Приезжай к 7 вечера в зал. Сделаешь фото. В этом тексте не было ничего необычного. Но, получив его вчера, я намеренно прочитала текст на дисплее и не зашла в чат, потому что испытала целый ворох эмоций. И в большинстве своем эти эмоции оказались негативными. Меня бесило, что у него все просто, словно ничего странного между нами не произошло, словно мучилась я одна. Но с чего бы мучился он? Он не был связан чувствами с другой девушкой. По крайней мере, я на это надеялась. А в смысле предполагала. Он был свободен и, наверное, даже не представлял, сколько литров крови я потеряла за эти дни. Обновила всю кровеносную систему. «Привет, я приеду», — пробежавшись пальцами по кнопкам, написала я и, десятый раз убедившись, что случайно не поставила какое-нибудь сердечко или поцелуйчик, нажала «Отправить». Он прочел его спустя одну очень долгую минуту и ответил «Ничего». Ничего он не ответил. Даже банальное «ок» не написал. Но я же и не задавала никаких вопросов. Так что все нормально? Нормально же? По новой, раздражаясь от совсем ненужного анализа действий парня, на которого, по сути, мне было все равно, я откинула телефон в сторону и открыла шкаф, чтобы выбрать наряд для великого крестового похода. Поскольку на улице стояла жара, я надела простой белый сарафан до колен, подняла волосы в хвост и, закрутив их в шишку, заколола шпильками, чтобы не мешались при съемке. Пришлось брать с собой рюкзак, так как толстовка моего спасителя никак не хотела помещаться ко мне в сумку. Как и в прошлый раз, до зала я дошла пешком. Сегодня было удивительно солнечно, и, нацепив очки, я достала камеру и сделала несколько удачных снимков детей, бегающих друг за другом возле магазина с игрушками. Сфотографировала парочку милых стариков на лавочке и выхватила потрясающий удачный кадр сакуры с насыщенно розовыми цветами, утопающими в золотистых лучах майского солнца в Джексон-парке. Потом я зашла в свою любимую кофейню, съела огромный кусок шоколадного торта и запила его чашкой кофе с тонной орехового сиропа. И несмотря на то, что рот и желудок буквально свело от лошадиной дозы сахара, с меня волшебным образом схлынуло все раздражение. И в 7 часов вечера, не желая никого убить, я воодушевленно открыла двери в тренировочный зал, сразу же напарываясь взглядом на двигающийся мужской силуэт. В полной тишине Максвелл бесшумно передвигался по рингу и наносил удары черными перчатками по невидимому противнику. В приглушенном свете зала татуировки напоминали черных ползущих змей. Мышцы перекатывались под кожей жилистого тела, бугрились и не оставляли сомнений в том, что их обладатель не даст им и дня отдыха, пока не поднимет вверх пояс абсолютного чемпиона мира. Я вдруг со всей ясностью осознала, что хочу, чтобы через 2 недели этот пояс поднял именно он. Достав из рюкзака камеру, я прошла вглубь зала и, замерев на более удачной позиции, сделала кадр. В тишине щелчок затвора прозвучал довольно громко, и Максвелл резко обернулся на звук. И только сейчас я поняла, что именно мне в нем показалось странным. Он подстригся. Исчезли хаотично лезущие в глаза пряди. Взгляд стал более открытым, но далеко не дружелюбным. Темнота радужки словно напиталась всеми возможными оттенками черноты и интенсивно пульсировала огненными всполохами, болезненно прокалывающими кожу при полном столкновении наших зрительных нервов. Знакомая ухмылка исказила черты мужского лица. «Наслаждаешься видом сзади?» — размечтался. Я снова сделала кадр и, тут же загрузив его на экран, поняла, что не ошиблась. Снимок получился снизу вверх, демонстрировал пренебрежительно искривленную линию полных губ, раскрашенный темными линиями торс, рельефные руки и твердый живот. И только черные глаза, полыхающие предвкушением и жаждой, выбивались из вальяжного образа и не оставляли сомнений в том, что он пришел побеждать. Он пришел побеждать — потрясающее название для статьи. Эрик будет в восторге, а фанатки чемпиона сойдут с ума, когда я добьюсь того, чтобы этот снимок поместили на обложку. «Не отвлекайся», — бодро скомандовала я. «Ты не очень получаешься в кадре. Придется с тобой повозиться». Без зазрения совести выпалила я эту откровенную ложь, чтобы, если не проткнуть, то хоть болезненно уколоть его раздувшееся самомнение. На это он выдал очередную красноречивую ухмылку и, стукнув перчатками друг о друга, вернулся к тренировке. Натянул между 2 по диагонали расположенными на ринге столбами веревку, нырял под нее, а затем появлялся с другой стороны, словно нарабатывал скорость и траекторию уклонения от удара. На все мои простые вопросы о режиме питания отвечал спокойно, без ехидства и сарказма. Лишь в глазах оттенка горького шоколада продолжал плавать насмешливый огонек. Он не поднимал тему недельной давности, не кидал никаких провокационных реплик. И в одно мгновение я очень воодушевилась тем, что мысленно, проигранного на несколько кругов разговора, возможно, получится избежать. К тому моменту, как я закончила с пометками, удалила неудачные кадры и отфильтровала самые крутые, отложив их в отдельную папку с пометкой «Уайт лучшее», он перешел к груше и начал долбить ее так, будто перед ним не пыльный кожаный мешок, а сам Фостер, явившийся на тренировку и разрешивший добровольно себя избить. Несколько минут я, словно пребывая в трансе, следила за его движениями, скользя по подтянутому торсу испытывающим взглядом. Его губы покраснели, вены на шее и руках вздулись, а красные свободные шорты с каждой минуты сползали ниже, открывая вид на тазовые косточки и безупречно проработанные косые мышцы живота. По шее и груди тонкими солеными ручейками струился пот. Он добирался до дорожки темных волос и исчезал за резинкой шорт, болтающихся на последнем издыхании на крепких бедрах. Я сглотнула. Это снова началось. В помещении резко стало душно, жарко. И с каждым новым ударом, с каждым мужским выдохом я чувствовала, как этот невидимый жар сгущается, усиливается, плавит стены зала, рушит цитадели рассудка, обволакивает тело и сушит горло. Стеф, наверное, уже бы сдернула эту ненужную красную тряпку, чтобы с энтузиазмом и в полном объеме рассмотреть его член. Господи, что за мысли? Я в панике соскочила со скамьи. Хочешь попробовать? Чемпион прервал избиение недушевленного противника и теперь смотрел на замершую меня выжидательным взглядом. Я только что думала о размерах его члена, а он предложил попробовать. Попробовать? Сбитая с толку, я покраснела. Ты, я, перчатки, медленно разъяснял он, идентифицируя каждое название движением руки. Ты слишком напряженная сегодня. Нужно выплеснуть энергию. Непроходимая идиотка. Он о боксе. Я не умею. Он усмехнулся на мое тупое признание. Я научу. Это плохая идея, но это ведь можно использовать в статье. Точно. Профессиональный интерес. Разговор может подождать еще немного. Ладно. Очень опрометчиво согласилась я. Он весьма быстро снял перчатки и, протянув одну мне, принялся вторую аккуратно натягивать мне на руку. Пальцы тут же окунулись в мокрый жар. Все оставленные им бактерии теперь мои, блестяще, то, что нужно. Я осторожно поднесла перчатку к носу и принюхалась. Кожа и пот. «А других нет?» Демонстративно сморщив нос, я еле сдерживала улыбку, очень стараясь не провалить раньше времени экзамен по изображению самой правдоподобной пренебрежительной гримасы. «Боишься, что не сможешь оторваться от моего сексуального аромата?» усмехнулся он, упаковывая мою вторую руку в кожаные доспехи. Проверив обе липучки, он поднял взгляд. «Удобно?» Я кивнула, и он, уступив мне место перед грушей, встал за моей спиной. «Начнем с азов». «Я знаю, главное — дыхание». «Признайся», — дразняще прошептал он мне в правое ухо. «В школе ты была всезнайкой и жутко всех раздражала». Я хотела повернуться и возмутиться, но он предупреждающе положил руки мне на плечи, намекая, что отвлекаться на такую ерунду мы не будем. «Главное — уметь дышать непрерывно. Неважно, атака или защита. Если ты задерживаешь дыхание хоть на секунду, в крови повышается концентрация углекислого газа. Это приводит к кислородному голоданию и быстрому утомлению. А если ты утомился раньше соперника, то ты проиграл. Это понятно?» «Да. Может, уже приступим к делу, чемпион?» Я очень старалась выглядеть уверенно и держать свою задницу как можно дальше от... его паховой области. Его нахождение за моей спиной крайне нервировало. «Каждое движение должно сопровождаться выдохом», — вкрадчиво проговорил он, так и не убрав руки с моих плеч. Они были обернуты специальными боксерскими темно-синими бинтами, но даже через них я чувствовала жар от его кожи. «Резким и полным. Если одно из этих условий не будет выполнено, то произойдет то, что я описал минутой назад. Вдыхаешь носом, вдыхаешь ртом. Повтори. Повторить? Черт. Я половину прослушала, потому что занималась лабораторной работой на тему, насколько уместно то, что его руки все еще на мне. Напрягая мозг, я неуверенно пробормотала его последнюю фразу и буквально всем телом ощутила, как его губы расплавились в насмешливой улыбке. Теперь об ударах. Основных четыре. Джеб, кросс, хук и апперкот. Начнем с джеба. Встаем в боевую стойку, ногу назад. Он похлопал двумя пальцами по моему правому бедру. Хорошо. Обе согни в коленях. Подними руки и прижми локти. Отлично. Хотя подожди. Он приблизился и уверенно положил ладони чуть ниже моей талии. Я поперхнулась воздухом. Бедра должны быть четко между ступнями. Удерживая мой корпус на месте, он носком кроссовка подвинул мою заднюю ногу дальше. Я не могла избавиться от чувства глубокой неправильности происходящего. Его присутствие было настолько ярким, настолько ощутимым, словно он касался не только талии, а вжимался в меня каждой неровностью своего рельефного тела. По коже поскакали наэлектризованные опасностью мурашки. Они спускались по спине, щекотали поясницу и скапливались внизу живота. Не удержавшись, я машинально повела плечом, чтобы увеличить расстояние и уйти от этих дурно на меня влияющих прикосновений. «Это все ради статьи», — мысленно повторяла я. «Не слишком ли большая жертва с моей стороны?» «Не дергайся, М. Я всего лишь покажу, как совершить удар. Дальше сама». Его ладони исчезли с талии и появились на моих руках чуть ниже локтей. Правая в защите. Пальцы плотным кольцом стянули кожу, а горячее дыхание болезненно ударило в затылок. Достигла носа и выжгла глотку мускусно, дымчатым запахом с оттенком соли и жвачных ягод. Левую на выдохе распрямляешь, вот так, без замаха. Он потянул мою руку вперед, показывая верную траекторию удара. «Попробуешь?» — тихо предложил он, и в голосе послышались странные хриплые вибрации. У него тоже под кожей целая армия мурашек. Уже не пытаясь связать свою реакцию со стрессом, я молча пребывала в полном раздрае от собственных чувств. И только когда он разорвал наш телесный контакт и увеличил дистанцию, встав сбоку от меня, в моих мозгах начало что-то медленно проясняться. Я как-то вяло сделала вдох и на выдохе без должных стараний выкинула руку вперед. Перчатка даже не задела грушу. «Что за скулёж, М? Резче выдох, еще раз!» И как он оставался таким собранным? У меня мозги размякли. «Это пройдет. Как только перестанем видеться, пройдет. Возьми себя в руки!» Собравшись, я повторила, вложив всю возможную силу в этот удар. Еще удар! Еще удар!» «Очень неплохой джеб для первого раза», — расщедрился на похвалу Уайт, довольно качая головой. С каждым новым выпадом мне становилось легче, свободнее. Словно эта потрёпанная груша высасывала из меня все плохое и негативное, а после его одобрения я неконтролируемо по-детски обрадовалась, расцвела, вошла в раж и начала подпрыгивать на пятках от восторга, колотя спортивный атрибут и левой и правой руками, напрочь забыв про все его правила. Щеки раскраснелись, а по венам расплескался чистый адреналин, разгоняя чувство победной эйфории. Мне нравилось, черт возьми, мне нравилось лупить этот несопротивляющийся мешок. Только не забрызгай тут все соплями радости. Джордан не любит беспорядок. В ответ на его насмешку я еще один раз мощно впечатала кулак в беззащитный предмет и, развернувшись, дразняще покрутила перчаткой, как он тогда англичанину. «Пошли на ринг?» «Так сильно вставила», — усмехнулся он. «Пошли!» Я капризно топнула ногой, отчего его улыбка стала только шире. «Окей!» Он залез следом за мной на платформу и, притормозив в полуметре от меня, в ожидании замер, как лев перед прыжком. Нападай!» Вкрадчиво, с хищной улыбкой, обнажающей торчащий вперед клык, появилась дурацкая идея провести по нему пальцем и проверить, насколько он острый. Откидывая в темный угол все сомнения относительно благоразумности предстоящего спарринга, я встала в стойку, которую он меня научил, прицелилась четко в челюсть и выбросила руку. Казалось, все идет по плану, но в последний момент он уклонился. В самом деле, без пяти минут чемпион мира уклонился от удара журналистки непостижимо. Еще два удара, и снова мимо. Тяжело дыша, я как ненормальная скакала за ним по рингу, пытаясь нанести ему хоть какой-то, даже самый безобидный тычок, но все безрезультатно. Расслабленно держа руки, повернутые ко мне ладонями, он, совсем не напрягаясь, отбивался и мгновенно считывал любой мой выпад. Улыбка на его лице росла пропорционально количеству моих неудач, и спустя еще пару десятков промахов начала страшно меня раздражать. Внутри вспыхнуло навязчивое желание. Оно растеклось по венам и заразило весь организм одной единственной целью — достать его любой ценой. Я как помешанная пыталась выцепить его уязвимое место, но у меня ни черта не получалось, и, окончательно разозлившись, я решила пойти на уловку. Считая себя неимоверно находчивой, я сделала вид, что бью джеб, но в последний момент резко выбросила вперед другую руку, в душе ликуя от собственной сообразительности. Он перехватил перчатку всего в нескольких дюймов от своего лица, сжал ее пальцами, а затем развернулся и сделал мне ногой подсечку. Ошеломленная этим совсем не боксерским приемом, я, зажмурившись, полетела вниз, приготовившись испытать на собственной спине всю прелесть твердых покрытий. Но вместо болезненного удара, напрочь выбивающего из легких воздух, я ощутила лишь слабое касание лопатками. Несколько секунд я тяжело дышала, а затем распахнула глаза и пораженно уставилась на нависшее надо мной мужское лицо, запоздало соображая, что он умудрился каким-то образом придержать меня и смягчить удар. Опираясь на руки, расставленные по обе стороны от моей головы, он склонился ниже. «Ты в порядке?» В бесконечно глубоких глазах, с разбитыми во всю радужку зрачками, возбужденно блестящими, заведенными, плескалось искреннее волнение, словно это вышло случайно, на инстинктах, и он совсем не планировал меня валить. Я была совсем не в порядке. Я лежала посреди ринга, в платье, задранном до критической отметки, а чужое полуобнаженное мужское тело нависало сверху и в некоторых открытых местах соприкасалось своей кожей с моей. Противоречивая ситуация, такая же противоречивая, как и все мое общение с ним. Это запрещенный прием, рвано выдохнула я. А значит, Максвелл Роуэн Уайт, вы дисквалифицированы. Абсолютным чемпионом мира становится Эмили Джози Майерс. Он изогнул бровь. Джози, это мое второе имя. Оно тебе не идет. Скажи это моим родителям, цокнула я. Может, ты уже встанешь? Он не торопился вставать. Блуждал странным взглядом по моему лицу, увлеченно рассматривал что-то на лбу, на кончике носа, щеках и финишировал четко на губах. На моих приоткрытых губах, которые я, чувствуя необъяснимый волнительный трепет, непроизвольно облизала. После этой маленькой незапланированной провокации глаза напротив удовлетворенно вспыхнули, и в ушах раздался оглушительный звон. Меня тут же кинуло в жар, пот, стыд. Я сильно толкнула его перчатками в грудь, и он, словно очнувшись от транса, тряхнул головой, поднялся и подал мне руку. Эта довольно сомнительная ситуация обрушилась на наши головы тягостной тишиной, неприятно пульсирующей в горле. Я не смогла ее вынести и сболтнула первое, что пришло в голову. Мне понравилась тренировка. Она и правда помогла выплеснуть энергию и накопить еще больше сомнительных эмоций. «Можешь приезжать заниматься, если хочешь», — пожал он плечами, будто в его предложении не было ничего необычного. «Еще 2 недели я точно буду здесь». Я смутилась и, нервно прикусив щеку, произнесла то, что и являлось моей конечной целью визита. «Это наша последняя встреча», — прозвучало так, словно я разрывала многолетние брачные узы. Громко, четко и как-то обидно. Он пронзительно посмотрел мне в глаза. «Бежишь?» В животе что-то заскреблось, заворочилось, что-то колкое, маленькое и уязвленное. Я же все делала правильно. Откуда эти истязающие мозг ощущения? Не понимаю, о чем ты. Ты все понимаешь, Эм. Все, с меня хватит. Никаких вариантов и быть не могло. Я всегда любила и буду любить только Эйдена и больше не позволю Уайту наводить беспорядки в моей голове. Поэтому, напустив на лицо маску равнодушного спокойствия, я надменно и гордо, собирая весь свой растерянный профессионализм в кучу, известила. В наших встречах больше нет необходимости. Противного официоза в голосе было хоть отбавляй. Сегодня-завтра статья будет готова. Я отправлю ее на одобрение шефу, после чего скину тебе. Нужно будет прочитать и поставить подпись на согласие публикации. Если тебе нужны фотографии, я также скину их на твой почтовый ящик. Он молчал. А я торопилась все сказать, уйти и забыть. Я принесла твою толстовку и телефон. Спасибо, но я не принимаю подарки от других мужчин. Четко озвучила я свою позицию, и вопреки громким фанфарам, торжественно бьющим в честь моего женского самоуважения, верности и прочих положительных качеств, снова испытала этот дурацкий и совершенно неуместный стыд. Это был не подарок, а компенсация ущерба. Безэмоционально пояснил он. Но не буду настаивать. Снова противоречивые эмоции. Думала, будет уговаривать, но так даже лучше. Лучше же. Ты можешь попробовать его вернуть, ну или оставить себе. Непонятно зачем накидывала варианты я, чувствуя себя одноклеточной идиоткой. Нет, сейчас я была однозначно бесклеточной. Какая мне вообще разница, что захочет, то и сделает. Забей. Отдам Бель. Точно. Мифическая Бель, о которой я не смогла ничего разузнать. Информации ноль, а спрашивать у него ее фамилию я считала высшей степенью кретинизма. Но теперь этой Бель достанется новенький айфон. К слову, водонепроницаемый и в титановом корпусе. Да, конечно. Я пространственно обвела взглядом зал и снова вернулась к мужской фигуре, замершей всего в 5 шагах от меня. Волк на его груди в окружении неразборчивых линий стал выглядеть злее, опаснее. Мне начало казаться, что желтые глаза изменили цвет, став ядовито-кислотного оттенка. Это невозможно. Оттягивать неизбежное глупо. Я хотела прояснить один момент, чтобы ты не надумал себе ничего лишнего. Он заинтересованно склонил голову в бок. Понимаешь, при панической атаке тебе все равно, кто с тобой рядом. «Тебе кажется, что ты умираешь, что сердце остановится». Он продолжал молчать. Молчать и смотреть. «У меня вновь случится припадок, если он не прекратит своим взглядом выедать во мне дыры, жутко нервировать и затруднять дыхание». Я позволила себя обнять из-за всплеска адреналина. Мне нужно было успокоиться. Это от безысходности. Его глаза сверкнули аспидным блеском. «И все эти откровения... У меня есть просьба. Я хочу, чтобы ты забыл о том, что произошло в доме у Дэниела и после», — четко выговорила я. «Не рассказывай никому. Не хочу, чтобы кто-то знал о моих приступах. Давай вообще об этом забудем, будто ничего и не было», — и, опомнившись, добавила. «Пожалуйста». Он внимательно смотрел мне в глаза и не торопился отвечать, испытывая мое терпение на прочность. Меня чуть ли не трясло от напряжения в ожидании его ответа. Я согласен, но с одним условием. Пребывая в стрессе всю последнюю неделю и до крайности встревоженная этим неудобным диалогом, я разозлилась мгновенно. Я что, зря старалась звучать вежливо? Хотя, что бы это изменило? Благородством он не болел. Учти, эта тайна не стоит того, чтобы предаваться твоим извращениям. Я не собираюсь делать что-то. Я тебе уже сказала, что не свободна. Крепко стиснув зубы, злобно процедила я. Поэтому хватит предавать нашим рабочим отношениям. Я пренебрежительно выделила слово «рабочим». совсем не деловые окрасы. Я не собираюсь с тобой спать». «Это фиаско, Эмили. Поступок, достойный последней истерички Чикаго». Его бровь иронично взлетела вверх. Он несколько секунд молчал, а затем, лениво засунув руки в карман и шорт, спокойно уточнил. «Разве я предлагал?» Я копалась в памяти. Почему-то мне казалось, что он только это и делал. Что все наше общение носило максимально двусмысленный оттенок. Что с самой первой встречи каждая его фраза была пропитана конкретным намеком на продолжение. Но как бы сейчас я ни напрягала голову, я не могла вспомнить ни одного подобного факта. Даже после того чертова бассейна это безумное предложение так и не поступило. Он, видите ли, передумал. У меня стыдливо загорелись щеки. «Нет», — замялась я, — «но...» В голове не находилось ни одного оправдания собственной тупости. «Но...» Он не собирался облегчать мне задачу. «Ты все понимаешь, Максвелл. Хватит строить из себя недоразвитого». Он лениво качнулся на пятках. «Прекрати истерить. Ты постоянно заводишься на ровном месте». «На ровном месте?» — основательно раскипятилась я. «Еще неделю назад ты считал меня шлюхой». Сомнительный аргумент. Но я не знала, чем еще защититься. Мы уже все выяснили. Я ошибся и искупил вину там, на трассе. Я же просила не вспоминать! Так ты еще не выполнила мое условие. Я прокусила себе до крови щеку. Он меня бесил. Решив, что разговор ведет совсем не в нужное мне русло, я принялась чересчур пылко снимать перчатки, что оказалось ни хрена не легкой задачей. Отрывала липучку, но пока пыталась стянуть, она прилипала вновь. И так трижды. И все то время, что меня трясло, как неврастеничку, он преспокойно стоял в сторонке и с невозмутимым видом наблюдал за моими страданиями. Я чуть не разгрызла перчатки зубами, но все же добилась успеха и с невиданной экспрессией, швырнув их на пол, гневно выпалила. «Мог бы и помочь». «Ты могла попросить, и я бы помог», — размеренно и спокойно в ответ. «Спокойно до дергающегося века». «Но ты предпочла сделать все сама. Зачем вмешиваться в чужие планы?» «А старики с тяжелыми сумками — это тоже чужие планы?» — огрызнулась я. «Тоже будешь ждать, пока попросит». Мужская линия губ приобрела черты крайне нехорошей улыбки. «При первой нашей встрече я решил, что у тебя месячные», — прямо и обескураживающе произнес Уайт. «Но поскольку они не могут быть такими затяжными, я нашел другое объяснение твоему дерьмовому характеру», — продолжил он, удостоверившись, что все мое внимание безраздельно принадлежит ему. «А оно принадлежало. Еще как! Твоя проблема в том, что ты хочешь казаться лучше, чем ты есть. Надменная, гордая блондиночка с целым блокнотом принципов, раздражающих даже тебя саму. То ты смотришь на меня, как насекомое, то вдруг резко превращаешься в избалованного ребенка, топающего ногой возле упаковки шоколада. Я ничего не сделал против твоей воли. Пальцем тебя не коснулся. Это ты что-то придумала в своей милой белокурой головке и агрессивно реагируешь на каждое мое высказывание. Я открою тебе секрет, Эм. Помогу понять». Он понизил голос до хриплого шепота. «Я тебе нравлюсь. А если быть точнее, ты меня хочешь». Я захлебнулась воздухом. «И тебя это злит. Я замечаю все твои реакции, все твои взгляды. Твое возбуждение у того гребаного бассейна. Помолчи!» Он властно поднял руку вверх, призывая меня к тишине и не давая даже раскрыть рта, чтобы выдать опровержительный монолог в ответ. «В этом нет ничего страшного. У меня на тебя тоже стоит. Физическая реакция организма, так бывает». Усмехнулся он, заметив мой метнувшийся к его топорщащимся шортом взгляд. Я ошеломленно смотрела на него в ответ и испытывала ужасное чувство, которое не распознавалось, не идентифицировалось, словно моя программа устарела, а весь мир сменил коды. «У тебя сейчас два варианта». Тем временем не останавливался он, с мрачным удовлетворением считывая мою полную растерянность. «Влепить мне пощечину и свалить? Обещаю позволить. Либо выполнить мое условие. Без необоснованных обвинений в сексуальных домогательствах пойти погулять по набережной и поесть мороженое. Я все-таки тебе обещал», — буднично озвучил он, будто не он только что смешал меня с дерьмом в старом ржавом ведре. «Я не собираюсь приставать и покушаться на твое тело. Даю слово. Член останется в штанах». 5 широких шагов, и мой выбор прозвенел хлесткой, окончательно убивающей все хорошее между нами пощечиной. Его голова дернулась в сторону, на несколько устрашающих секунд зависла в новой позиции, а потом медленно, без резких движений, вернулась в исходное положение. На щеке, покрытой легкой щетиной, пылал огненный отпечаток моей ладони, а пронзительные темно-карие глаза в режиме реального времени затягивал новый оттенок вяжущей черноты. Но меня это не остановило. «Ты совсем охренел?» — прошипела я, тыкая указательным пальцем его в грудь. «Кто ты такой, чтобы судить меня? Проводить свой сраный анализ. Ты ни черта обо мне не знаешь. Кто-то проклял меня, и ты, появившись в моей жизни, возомнил, что можешь давать оценку моим действиям. С чего ты решил, что мне интересно твое мнение? Что ты из себя вообще представляешь?» — рычала я, продолжая вкручивать палец ему в грудную клетку. «Замечаешь мои взгляды? Какие взгляды? Взгляды презрения? Я не выношу таких, как ты. Брутальных самцов, волей случая вылезших из трущоб с завышенным самомнением, бьющих себе татуировки, чтобы девчонки ссались по углам от их грозного вида. В тебе нет ничего, чтобы меня заинтересовало. Я терплю твое присутствие только из-за статьи. Если бы не работа, я бы и секунды не уделила такому, как ты. И я безумно счастлива, что это наша последняя встреча!» Я снова ткнула пальцем ему в грудь, удивляясь тому факту, что он до сих пор мне его не сломал. Он вообще оставался максимально неподвижным и не предпринимал абсолютно никаких маневров. Словно дал мне полную свободу действий, и я бессовестно ей воспользовалась, вылив на него все это дерьмо из-за собственной обиды. На его груди образовалась красная точка, натыканная мной за время длинной эпической речи. Ее алеющие контуры легко просматривались даже на фоне черных извилистых линий. Не только черных, но и бежевых. Прищурившись, я невольно подалась вперед и присмотрелась. Неровные, выпуклые, похожие на шрамы. Я нервно забегала глазами по всему его торсу, с каждой секундой выхватывая все больше и больше новых рубцов. Они были разной длины, ширины, кривые и более ровные. Как я могла не заметить их раньше? Могла. Я не подходила к нему настолько близко. Даже с такого расстояния их можно было принять за рисунок. Рисунок, набитый вовсе не иглой. «Откуда столько шрамов?» — растерянно спросила я, поднимая голову. После моего вопроса чернота в его глазах стала напоминать густую смолу. Одна искра, и вспыхнет все вокруг. Меня охватило отвратительное чувство. Что я там несла про татуировки? Для брутальности? Какая же я дура! Столько шрамов! Откуда они? Его пытали? Издевались? Не веря собственным предположениям, я снова протянула руку, чтобы убедиться, что это не обман зрения. Но она не достигла цели. Он перехватил ее в воздухе и крепко сжал запястье. «Хватит!» — насквозь пронизывающий взгляд. «Настолько холодный, что им можно сгенерировать лед в преисподней. Тебе пора!» «Максвелл, я...» «Я не пойму, где ты настоящая, Эмили!» — неожиданно произнес он. «Эмили? Не Эм? Та, что передо мной? Или та беззащитная девочка, впадающая в ужас из-за темноты и пассажирских кресел из дома Дэниела? Твоя игра в тени толкай больше мне не интересна. В следующий раз я не буду играть. Я сразу толкну». Замораживающе отхлестал он и, отпустив запястье, направился в сторону тренерской. Я, словно брошенный котенок, смотрела ему вслед и испытывала противное чувство потери. Я наговорила ему то, что совсем не думала, а теперь не знала, как это исправить. Каждое мое слово — ложь. Он просто взбесил меня, сказав, что он мне нравится, что я его хочу. Это все неправда. Я люблю только Эйдена. Спрыгнув с ринга, я рванула к своему рюкзаку, достала телефон с толстовкой и, бережно положив их на скамью, чуть ли не бегом вылетела из здания, чувствуя, как предательски дрожит подбородок, Быстрым шагом я дошла до ближайшего светофора, перебежала на другую сторону улицы, бесконечно прокручивая пластинку своей унизительной речи. Как я вообще могла такое сказать? Я ведь не такая, я не злая. Волей случая, вылезших из трущоб. Разве это про него? Только слепой не заметит его силу духа, волю к победе. У него глаза горели от вида перчаток. Боже, какая я стерва! Открыв мысленный блокнот, я распределила все плюсы и минусы своего гадкого поступка. Минусов было бесчисленное множество, а вот плюсов всего один. Он больше никогда не подойдет ко мне после этих слов. Никогда. А я не стану извиняться. Оставлю все как есть. Так лучше? Лучше ведь? С головой окунувшись в собственные мысли, я завернула за угол и на полном ходу влетела в идущего навстречу человека. У него с плеча слетела сумка, из нее выпали белые, испещренные чертежами листы и хаотично разлетелись по асфальту. Спохватившись, я принялась поспешно собирать их и бесперебойно извиняться, а подобрав последний, поднялась и встретилась с глазами парня, лицо которого мне показалось очень знакомым. «Все в порядке, ничего страшного», — в третий раз повторил он, протягивая руку за чертежами. Но я не спешила их отдавать, и он недоуменно нахмурился. «Энтони?» — спросила я, неуверенно в правильности произнесенного имени. Он нахмурился еще сильнее. «Да. А вы?» Он явно меня не помнил. «Я Эмили, девушка Эдена Райса. Мы встречались с вами на архитектурной выставке «Гармония линий». «Ах, точно!» — его губ коснулась извиняющаяся улыбка. «Простите, пожалуйста, я вас не узнал». И кивнул на листы, которые я все еще продолжала держать с другой стороны. «Отпустите?» «Да, конечно, простите», — опомнилась я. Энтони являлся одним из архитекторов, участвующих в проекте «Баттерфляй». И я была безумно удивлена тем фактом, что он стоял сейчас прямо передо мной. «В Чикаго». «Почему вы в Чикаго?» Он поправил съехавшие на кончик носа очки и непонимающе уставился на меня, слегка обескураженный моей бесцеремонностью. «Проект «Баттерфляй». Эйден говорил, что вы тоже в команде архитекторов», — пояснила я. «Строительство же еще не закончено?» С полной уверенностью в собственных словах наседала я на него, стараясь не обращать внимания на бешено колотящееся в груди сердце. Он откровенно растерялся от моей выходящей за рамки приличий настойчивости. «Строительство подходит к концу», — косясь на меня странным взглядом, произнес он, запихивая последний непослушный лист в сумку. «Наша помощь больше не требуется. Я вернулся в Чикаго больше месяца назад». «Больше месяца? А остальные?» Мой голос звучал глухо. Он застегнул молнию и, поправив лямку, с некой осторожностью снова посмотрел мне в глаза. «Всю команду отпустили. Даже дотошный Лестер свалил. Там никого не осталось. Все вернулись. До единого». «Все вернулись. До единого». Он ошибался. «Не все. Один так и не вернулся».